Глава 19. Обещание. Утром я нашла себя в кровати на втором этаже. Еще не открыв толком глаза, я поняла, что Олег сидит рядом и смотрит на меня. «Как я тут оказалась?» — спросила хрипло, приподнимаясь. «Не помню, как шла». «Мы заснули у камина», — напомнил Олег. «Я затек на полу среди ночи. Сама понимаешь, возраст уже не тот». Я захихикала. Обожаю эти попытки прикинуться пенсионером. «Знаешь, хотя бы импотенция тебе в ближайшее время не грозит». «Точно», — засмеялся Олег, целуя меня в губы. «Благодаря тебе». Я сжала губы, не позволяя ему целовать глубже. Олег обиженно застонал. «Мне нужно умыться. Утреннее дыхание». «Меня оно не волнует», — заявил мой престарелый бойфренд и снова попытался провести языком по моим губам. «Нет, нет!» Я соскользнула с кровати, продрала глаза и заявила. «Я девушка юная. Оставь мне немного загадки и романтики. Сам уже оделся и умылся. Мне тоже нужно в ванную». «Ладно», — сдался Олег, но поймал меня у двери в уборную. «С одним условием». «Каким еще?» «Никаких трусиков сегодня тоже». «Ты коварный старикашка». «Просто опытный и прагматичный. Зачем 100 раз надевать, снимать?» Олег отпустил меня и отправил в сторону ванной, звонко шлепнув по попе для ускорения. Я взвизгнула и показала ему язык, прячась за дверью. «Детский сад», — глухо подразнил меня Олег из спальни. Я привела себя в порядок и спустилась на кухню в рубашке Олега и без трусиков, как он и просил. Мой озабоченный старик, конечно, сразу решил проверить, как исполнено предписание. Я поставила между нами стул, не позволяя прикоснуться. Он прищурился и изобразил оскал. «Очень страшно, но больше смешно. Давай ты не будешь сразу меня хватать». «Почему это?» «Потому что отлично пахнет кофе и тостами. Мы вчера почти не ели. Я голодна, как волк». «Я тоже. Буду на завтрак тебя». «Олег!» – протянула я, смеясь и уклоняясь от его попыток поймать меня, перепрыгнув через стул. «Так нечестно!» «Никто не обещал, что я буду честным». Он усадил меня на стол и развел бедра. «Ты специально меня дразнишь?» – прошептал он, запуская руки под рубашку. «А ты?» «А что я?» «Ты встал и оделся. Обычно в воскресенье утром мы просыпаемся вместе голые в постели и занимаемся любовью». «Ох, у нас, оказывается, уже есть традиции». Олег прикусил кожу на ключице. «Но может, ты лучше что...» Он нашел губами сосок, и я забыла все слова. «Что ты хотела сказать, малышка?» Вежливо отступил Олег. «Я придумала еще один подарок». «Для меня не слишком много?» «Наверное, слишком, но...» «Ах...» Олег нажал на сережку и сразу на клитор. Я уронила голову, прижалась лбом к широкому плечу. «Не знаю, что хочу сильнее. Обсудить подарок или заставить тебя замолчать?» Отступив от центра, Олег стал поглаживать внутреннюю сторону бедер и одновременно целовал бабочек. Я поплыла. «Черт, нет, мне интересно», — прервался он снова. «Что ты еще придумала?» Он потянул меня за волосы, заставляя поднять голову и смотреть на него. «Скажи, Маш». Я повела плечами и вспомнила, как говорить. «Помнишь, ты говорил, что хотел бы сам сделать мне прокол?» «Конечно». «Я думала о штанге в соске. Правда, меня останавливает долгое заживление. Но если решусь, попрошу только тебя». Олег прищурился и молчал долго, не отводя глаз. Я, как всегда, занервничала и попыталась сбавить обороты. «Если хочешь, конечно». «Хочу», — немедленно ответил он. Он убрал от меня руки и даже отступил на шаг. Я заерзала на столешнице, чувствуя себя очень странно. Я ведь не обидела его. «Блин, как ты это делаешь?» «Что я делаю?» – спросила я очень осторожно. Олег зачесал пальцами волосы, которые я ему уже взъерошила до сексуального безумия. «Я теперь не могу перестать представлять, как всажу тебе сережку в сосок, как буду помогать обрабатывать, как потом буду играть с ними». «С ними?» – переспросила я. «Черт, да, я буду уговаривать проколоть сразу два. Пусть сгорю в аду за это, но...» «Ну и плевать», – поддержала я. «Ты должна сама решить. Не сегодня. Не хочу на тебя давить». «Ты не давишь». «Допустим. Ради спасения своей души я буду долго рассказывать про все риски и особенности типа кормления и повторных проколов потом». «Я читала об этом, но как будто пропускала мимо ушей. Однако сейчас все это касалось меня очень сильно. Забыв подумать и взвесить, я выпалила». «А ты бы хотел детей?» «Детей?» – переспросил Олег. «Я, конечно, мастер возбудить мужчину. Перед сексом поговорить о детях – это супер решение, но отступать некуда». «Да, я бы хотела детей. А ты?» «С тобой?» – уточнил Олег. Я пожала плечами. «Не обязательно, вообще». Он уперся кулаками в столешницу, снова нависая надо мной. Олег склонил голову и скривил губы. «Знаешь, кажется, я не против родить с тобой кого-нибудь». «Со мной?» «Да, именно с тобой, малыш. Еще недавно я совсем не хотел становиться отцом снова. Сама понимаешь, у меня травма. Аленка появилась так рано и была не самой тихой малявкой. Но в присыпках и памперсах есть своя прелесть. Можно повторить по-нормальному и с хорошим планированием». «Серьезно?» – пролепетала я. «Да». Он потерся своим носом о мой. Я поспешила уверить его. «Знаешь, я не хочу детей прямо сейчас». «О, да ты что? А я уже настроился». «Дурак! Я предохраняюсь! Забыл?» «Точно. Но мы можем потренироваться». «Совсем не против тренировок». Я обняла его ногами и руками. Хотелось прижаться сильнее, сдавить до хруста. Олег даже охнул, и я сразу ослабила хватку. Но он хохотнул. «Ах ты!» Я хотела пригрозить чем-нибудь за издевательство, но меня перебили. «Папа! Папа, где ты? На кухне? Ты представляешь, он бросил меня!» Голос Алены врывался в дом с новостями, как ураган, как цунами. Стихию невозможно было остановить. Я забилась в руках Олега, пытаясь вырваться, но он не позволил. Только дал мне слезть со столешницы и успел закрыть собой. Я уткнулась ему в спину, запоздала, закутываясь в рубашку. Она ни черта не прикрывала. Хотя бы Олег был в штанах, но с голым торсом. В общем, мы в любом случае попали. Можно было не врать. Но даже последнее меня не радовало. Я хотела провалиться сквозь землю. Алена продолжала кричать, вбежав в кухню. «Сам меня бросил! Сказал, я ему до смерти надоела своей ревностью и...» Очевидно, она увидела меня и узнала еще до того, как прекратила говорить о себе. Я зажмурилась, надеясь, что ошиблась, и получится как-то улизнуть инкогнито. Но нет. «Маша! Ты с ним!» Заорала Алена еще громче. «Фу! Да как ты?» «Тихо!» – гаркнул Олег. «Держи себя в руках, ребенок!» «Какой я тебе ребенок? Мне 18 лет!» Она продолжала кричать так, что уши закладывала. «Ален, успокойся! Ты ведешь себя очень некрасиво!» «Хрена с два я успокоюсь! Вы все это время тут трахались! Это трусы разбрасывала! Понятно почему! Вон опять с голым задом! А я веду себя некрасиво. Ну, привет, дурка!» «Это моя женщина в моем доме, а ты ворвалась без звонка и без стука», продолжал Олег насыщать разговор логикой. Тщетно. «Женщина, папа! Это девка течная, которая дает каждому встречному! Шлюха татуированная!» Я открыла рот от возмущения. Хотелось оправдаться, но разве на такое что-то скажешь? То же самое, что пигмею в Африке объяснять синхрофазотрон. Все оправдания я сглотнула, но мне было больно все равно. Я всхлипнула. «Поговорим наверху, Ален», — приказал Олег, сжимая мою руку крепче. «Пока я не выпорол тебя прямо при Маше». «Ой, Вот Машу свою и будешь пороть во все щели. Целоваться ко мне после нее не лезь. Никогда. Противно». Она вытерла губы тыльной стороной ладони и сделала вид, что ее тошнит. Я все понимала, даже то, что Алена так не думает. Просто злится сильно, хочет нас обоих обидеть и разозлить. Не такая она тварь. Шок, собственная драма, мы из прелюдии на кухне и беспросветной ложью. У Олега, похоже, не хватило сил это понять в моменте. Он отпустил меня, прошел через кухню и схватил дочь за шею. Я точно знала, что он не делал ей больно, но Алена завизжала, как поросенок. «Ладно, значит, мы общаемся здесь, а Маша идет наверх», процедил Олег сквозь зубы так, что спорить с ним не хотелось. Я продолжала натягивать рубашку, пока он усаживал Алену на стул. Она сразу стала растирать шею и угрожать. «Я побои сниму! Сядешь за мои синяки!» «Обязательно! Только сначала созреешь до извинений». «Хрена с два! Скорее я дерьмо жрать начну! Извинения за что? Это не я трахаюсь чужим папочкой по тихой грусти! Ты врала мне все это время!» Она ткнула в меня пальцем. «Оба вы врали!» Алена поджала губы, ее лицо искривилось в плаксивую гримассу, и слезы закапали из глаз. Я тоже не выдержала, начала шмыгать носом. «Прости, Ален, я не знала, как тебе сказать, я боялась!» «Пошла отсюда, шлюха!» – заорала на меня в истерике соседка. «Пусть уматывает, иначе я не буду с тобой вообще говорить, никогда, понял?» Аленка вскочила со стула и попыталась убежать, но Олег поймал ее и усадил на место. На нем тоже лица не было. Он посмотрел на меня такими страшными глазами, как будто верил, что Алена действительно перестанет с ним общаться. Скорее всего, он так и думал. Скорее всего, она так и сделает, если я останусь в этом доме и в их жизни. Алена при всей своей меркантильности была весьма принципиальной. Я не хотела проверять, насколько... «Вали, вали! Тебя он тоже обязательно бросит! Он всех бросает! Такой уж мужик!» — кричала она. «Маша, ради бога, уйди!» — рявкнул и Олег. Я словно очнулась. Давно пора было уйти. Зачем я стояла и смотрела, слушала, злила Алену еще сильнее своим полуголым видом? Рванув с места, я не забыла прикрыть за собой дверь. Мне не хотелось видеть их разборки, слышать новые оскорбления. Взлетев по лестнице до спальни, я надела первые попавшиеся вещи, схватила телефон и побежала вниз. Куртку несла в руках, убегая за дверь через двор за ворота. У меня не было сил находиться в этом доме. Слезы текли по лицу, а в голове звенел голос Олега. «Уйди, уйди, уйди!» Я бежала по узким улочкам, пока не выбилась из сил. Сопли и слезы перемешивались с усталостью и болью в ногах. Холодный воздух перемешивался с моим горячим дыханием, превращался в пар. Остановившись, я вытерла слезы, зашла в магазинчик, купила бутылку воды. Ощущение хаоса и полного непонимания. Я не знала, что делать и куда бежать. Мое сердце рвалось к Олегу, но он сам попросил меня уйти. Вернуться сейчас в общагу я не представляла, как... Алена обязательно тоже туда приедет и продолжит издеваться. В Москве у меня остался только один друг, которому можно позвонить. «Лен, привет!» Я шмыгнула носом. «Машк, ты в порядке?» Сразу почувствовала подвох моя бывшая соседка. «Нет, можно я переночую у тебя?» «Конечно, приезжай, адрес помнишь?» «Угу». «Встретить у метро?» Я вздохнула и честно призналась. «Да, было бы неплохо». «Тогда звони, как в подземку спустишься. Я буду собираться». «Хорошо». Мне все еще было паршиво, но чуть теплее. Я пропала на полгода и почти не общалась с Леной. Мы виделись летом последний раз, списывались редко. Больше обменивались реакциями на посты и фотки в инсте. Но у меня жопа в жизни, и Ленка опять готова спасти и приютить. Хотя в ее квартире живет еще две девушки, и мест в принципе нет. Чтобы не париться с автобусами, которых не помнила толком, я вызвала такси, доехала до метро. Уже там, одевшись, я поняла, что вместо своей куртки попыхах схватила такую же большую Олега. Я прижала воротник к щекам и вдохнула запах его одеколона, свежий и чуть терпкий на выдохе. Надеюсь, он не станет сильно ссориться с Аленой. Мне совсем не хотелось становиться причиной раздора отца и дочери.